попросту сжигали в них энергию. «Так вот, кто такой последний бог! Что ж, я не удивлен тем, что эта скотина выжила. Как и не удивлюсь, если древняя катастрофа — его рук дело!» Раздался жуткий голос, но звучал он на латинском. «Так это твои птицы!» — выкрикнул ацтек и вложил все силы в атаку, посылая в демона град из тысяч каменных пуль. Однако тот даже не уклонялся, он попросту принял все на свой барьер, который создала сфера. Камни бились о защиту, но, будучи не в силах преодолеть ее, осыпались песком. «Мои! А теперь будь добр, расскажи мне побольше об этом вашем жертвоприношении!» Тео жутко оскалился и подошел к ошарашенному мужчине. Он вложил почти все остатки к энергии в свою атаку, а она ушла в молоко. «Я лучше умру!» Мужчина зло оскалился и приготовился к битве до смерти. Сдаваться в плен он не намеревался. «Ха! Поверь, ты умрешь!» Демон щелкнул пальцем, и из рюкзака за спиной вылетел кинжал из Паврадия. Еще один щелчок, и кинжал, искрящийся электричеством, пронзает истощенный птицами барьер и впивается в лоб одаренного. Тео застыл, поглощая душу и воспоминания ацтека. Картинки перед его глазами сменялись одна за другой, и все они ужасали. Огромный 200-метровый в диаметре круг из Паврадия. Вокруг него десятки обелисков, которые тоже из Паврадия и исписаны древними рунами, еще более древними, чем эльфийские и гномьи. Даже Тео в них не разбирался. Впрочем, никто не разбирался. Не зря же древние артефакты, за которыми охотился авантюрист Тео, стоили так дорого, охранялись жуткими чудовищами и были так редки. На этот круг завели обнаженных людей, и вдруг яркая вспышка света, а через миг лишь прах осыпается на пол. Этот прах тут же сдули даром ветра и завели следующую группу людей. За ней была еще одна группа, а там и еще одна. Изо дня в день на протяжении последних 3 месяцев жертвенный алтарь поглощал жизни десятка тысяч человек. Там были египтяне, чернокожие, азиаты, индусы и даже попадались ацтеки. Ацтеки скупали рабов со всего мира и не стеснялись приносить в жертву своих граждан, совершивших преступления, даже несерьезные. И вот, когда рабы закончились, империя ацтеков начала нападение на инков, опустошая приграничные деревни, маскируя все под волну чудовищ. А теперь они добрались и до Африки, решив набрать жертв среди габонцев, заодно поставить их на место. «Кто вы? Вы меня слышите?» Пока Тео стоял и поглощал воспоминания, вокруг него собралось несколько габонцев. Но тот не отвечал, да и подойти близко нельзя было, мешал защитный барьер, который куполом накрывал парня. И вот он все же открыл глаза и, осмотрев людей перед собой, заговорил спокойным голосом. «Слышу. Я Чародеев. Пришел на помощь по запросу вашего принца Татрара». «Чародеев!» — обрадовались солдаты. «Да, нас оповещали о вашем скором прибытии». «Потом будете радоваться. Сперва добьем противника. Там ваш левый фланг прорывают». Тео спокойно направился к скоплениям противника, а за ним и солдаты, которые начали вылезать из своих укрытий. Демон хоть и силен, а также может силой души убивать слабых людей, но когда тех тысячи, он может и перенапрячься. К тому же их души были... Тео не мог это описать. Ему казалось, будто их души кто-то держит в своих руках, и ему приходится силой их вырывать. Благо, сил ему хватало. По крайней мере, пока. Все же демон ощущал постепенно нарастающую нагрузку. «Не хочешь, чтобы я их всех поглотил? Ха! Как будто мне не плевать на твое мнение!» Демон посмотрел на небо и ухмыльнулся, после чего взмахнул рукой, и бесчисленные электрические птицы, подобно граду стрел, обрушились на позиции противника. В западной части города габонцы терпели сокрушительное поражение. Сильная одаренная и тяжелая техника попросту сносили позицию за позицией врага. Размен был 1:10 и не в пользу габона. «Убить!» Сразу после атаки птиц повалили габонцы, которых привел Тео с других участков обороны. Одновременно с этим очухались и защитники. Видя подмогу, их командир велел всем пойти в рукопашный бой. В нем у габонцев неоспоримое преимущество. Не успели ацтеки прийти в себя после птиц, как на них навалилось вопящие чернокожие воины и попросту смели. Ну а демон продолжал собирать урожай душ. Пусть и не так быстро и масштабно, но манна большим ручейком текла в его душу, а оттуда в медальон на шее и сферы. «Ваши души делают меня сильнее, и то, что ты мне мешаешь, не поможет». Подняв голову к небу, Тео злобно оскалился. «Вот только и боги умеют шутить». Душа следующего командира на пике развития обратилась светом и растворилась. «Всех не спасешь!» Демон катком прошелся по позициям противника, а габонцы ему в этом помогали. К тому же Тео уже давно уничтожил артиллерию, расположенную рядом с городом. Точнее, не саму артиллерию, а людей, которые ею управляли. Поэтому, когда угроза транспортным кораблям пропала, Тео по рации приказал Иссе высаживать пехоту. Не прошло и 2 часов, как город и окрестности были зачищены от ацтеков. Все 7000 бойцов были уничтожены. «Тут внутри все мертвы! Танк можно использовать!» — кричал радостный техник габона. «Как и было сказано, 6 установок РСЗО и 12 единиц буксируемой артиллерии были найдены в лагере врага. На западе в известняковых колоннах обнаружен посаженный боевой вертолет, целый. В штаб обороны городом стекались новости со всей округи, а командующий не верил своим ушам и постоянно косился на парня, сидящего за столом. «Да уж, вы нас не только спасли, но и дали возможность усилить свою армию», — неловко улыбаясь, заявил командир гарнизона города, человек-ягуар. Впрочем, сейчас он был в облике человека. «Вы точно не хотите себе что-нибудь взять?» «Нет, но я буду благодарен, если подробнее расскажете о раскладе сил и текущей военной обстановке». «Хорошо». Мужчина достал большую карту и тут же принялся на ней чертить фломастером, отмечая, какие земли уже захвачены ацтеками и где идут самые тяжелые бои. Ацтеки сосредоточили основной ударный кулак на центре страны, намереваясь пробиться к столице. Также они стремительно захватывают западное побережье. По сути, от быстрого поражения габон спасают лишь тропические джунгли, в которых чернокожие воины как рыба в воде. Но даже так их постепенно теснят. Благо, эти джунгли огромны. Только вот было одно большое «но». Авиация ацтеков уничтожила железные дороги и довольно много инфраструктурных объектов. Впрочем, их было не так уж и много, чтобы ацтекам пришлось прямо сильно потрудиться над их уничтожением. Системы ПВО у габона, конечно же, имелись, но лишь старые, трофейные, отобранные у британцев. Ну и было что-то купленное на черном рынке. Но защищали они лишь самые важные объекты, так как ПВО было мало. «Ясно. Вы многое прояснили. Спасибо», — поблагодарил Тео и кинул взгляд на Нкечи. Тот дожидался, когда габонец завершит доклад. «Высадка закончена. Сейчас погружаем товар в грузовой транспорт. Благо, в городе его предостаточно. Еще и у ацтеков имелось немало грузовиков для пехоты». «Отлично!» — кивнул демон и посмотрел на габонца. «Раз нам придется ехать своим ходом, я бы не отказался от запаса провизии и проводника. — Сделаем, все предоставим. Сказано, сделано. Для армии в 3500 человек нашли немало качественной пищи, которая шла на экспорт, а также импортную не пожалели. В итоге пищи хватит на месяц, а то и более. Пока погружали груз, Тефия ставила на ноги раненых, даже тех, кому казалось уже не жить. И что важно, все они смогут хоть сразу же взять в руки оружие и вернуться в строй. А оружие и снаряжение у гарнизона города теперь хоть отбавляй. Терять время они не собирались, и как разберутся с трофеями, гарнизон города пойдет в контратаку. Благо и артиллерия теперь есть, да и артиллеристы имелись. Правда, они обучались на старые, но габонцы уверяли, что легко освоят и современные образцы. Впрочем, Тео было плевать, освоят они или нет. Правда, он выдал им некоторое количество противотанкового оружия и немного ПЗРК. И вот огромная колонна покинула город и двинулась в путь. Он был нелегкий, лишь по прямой до цели более 1500 километров. А учитывая извилистые дороги, то и все 3000. Тео держал путь к озеру Виктория на юге Габона. Оно было настолько большим, что делило фронт на запад и восток. Половина армии ехала в тиградавах, другая — в грузовиках и бронетранспортерах ацтеков. Останавливаться на ночевку и тому подобное люди не собирались. Водители попросту меняли друг друга, а пехота спала внутри машин. Правда, периодически делали остановки, чтобы справить нужду, перекусить и дождаться отчета разведки. Тео, конечно, мог следить за всем в радиусе нескольких километров, но и ему требовался сон. И так получилось, что ехал он в Тиградаве с сестрами Тефией и Евгенией. Денис отказался ехать с женщинами, а Семен почему-то не хотел появляться на глазах у сестер. «Господин сегодня был так крут!» — заявила Вика, сидя на корточках перед спящим демоном. В Тиградаве было 20 сидений, причем довольно больших, ведь они рассчитаны на тяжелого пехотинца. На парне все так же были шорты да футболка. «И не говори, а как он эффективно спустился с воздуха на поле боя!» — добавила Мария. Она, как и сестра, следила за всем с помощью бинокля, а потом и квадрокоптеры подоспели. «Да, это было невероятно», — добавила Евгения. Она почему-то сидела рядом с девушками. «Чем вы там занимаетесь?» — хихикнула Тефия и оторвалась от книги, которую взяла с собой, и села рядом с девушками. Сейчас она выглядела как 30-летняя красавица с немалой грудью и попой. «Ваня такой милашка, когда спит. Хи-хи!» Глаза зеленоволосой сверкнули, а на лице появилась хитрая улыбка. «Он такой беззащитный!» Тефия посмотрела на девушек, и те сглотнули слюну, понимая, на что намекает зеленоволосая. «У него был тяжелый день, устал очень», — говорила она, томно дыша, и потянулась руками к его шортам. «Никто не хочет помочь господину расслабиться?» «Ты что такое говоришь?» Щеки Виктории зарумянились, и она тут же отошла назад. «Это будет изнасилование, и господин может на нас за это разозлиться», — добавила черноволосая. Мария тоже отошла назад. «Эх, а вот мне можно. Он мне дал обещание, когда заманивал к себе на службу. Ха, смотрите и учитесь, девственницы!» На глазах у девушек Тефия стянула с парня шорты, а за ним и трусы. «Ох, уф!» Лишь Евгения никак не отреагировала, но внимательно смотрела, впрочем, как и сестры. «Ты чего делаешь, извращенка?» — пробормотал сонный парень, приоткрыв глаза. «Я чувствую, как вы перенапряглись, и хочу помочь расслабиться», — с серьезной моськой заявила Тефия. «Закрывайте глаза и получайте удовольствие». Тео хотел было возразить, так как приметил взгляды остальных девушек. Но он действительно перенапрягся, сражаясь с богом за души ацтеков. Духовное перенапряжение сказалось на физическом состоянии. В итоге он просто закрыл глаза, и тут же рыбка заглотила наживку. А наживка быстро росла и уже вскоре не могла уместиться во рту рыбки. Язычок Тэфии был игрив и профессионален, в чем парень убеждался много раз. Но вдруг рыбка прекратила и заговорила. «А теперь подходите и внимательно наблюдайте. Если сможете все же совратить господина, то сможете его удивить». Даже Евгения подошла ближе. В итоге четыре мордашки едва ли не носами касались жаждущего боя бойца. Но Тэфия не намеревалась делиться. Она с жадностью наслаждалась им, опускаясь все ниже и ниже, пока он полностью не проник в ее рот. — Как это? — недоумевали сестры. Их, конечно, как рабынь, которых должны были продать у тех ради, немного обучали, но больше как профессиональные бревна. Лежать и позволять господину делать все, что вздумается. — Хм... — задумалась Евгения, смотря на горло Тэфии, а та все продолжала. И вдруг рыбка сорвалась. Наживка выскользнула из ее рта, а довольная девушка выставила перед собой ладошки в форме чаши и, открыв губки, наполнила их белой жидкостью. — Моя добыча! Ха-ха! Она кинула взгляд на ошарашенных девчат и хитро улыбнулась. «Мужчины очень любят, когда ее глотают, поэтому не оставляйте ни капли». В семени содержалась манна, и она почему-то била девушке по мозгам, будь то вкусный алкоголь. Поэтому вскоре ладошки оказались пусты, а она продолжила опустошать демона. Вот только она своим даром могла стимулировать производство телом Тео новых порций. И остановилась, лишь выдаив с парня пол-литра минимум. «Все, я сыта, господин. А вы?» Тео не ответил девушке. Он расслабился и уснул. «Хе-хе, женская ласка — лучшее средство для мужчин». Тэфия довольно улыбалась и тоже решила вздремнуть. «А вот девчата...» Евгении уже было не до сна. А сестры принялись делиться друг с другом впечатлениями и мыслями. Колонна же тем временем продвигалась по территории Габона. На пути они посетили три города и выдали оружие со снаряжением. Также предоставили спутниковую связь, ведь всю остальную отрубили ацтеки своей авиацией, по крайней мере на западе страны. Так, понемногу колонна неумолимо приближалась к озеру, где сейчас происходило весьма жестокое сражение. Фронт еще держался, но надолго ли? Глава девятая. Звук тысячи воинов, закованных в металл, двигающихся по джунглям, разносился едва ли не на километры. Тысяча эльфийских рыцарей, держа в руках мечи и щиты, шли в несколько рядов, закрывая собой 2000 лучников. Все они воодушевлены и готовы к бою. Все же воины ради этого дня почти 2 года усердно тренировались. И они уже не такие слабые, какими были раньше. По сути, бывшие солдаты и гражданские стали элитными и могучими воинами. В паре километров на востоке, на юг, шел Нкечи с 500 бойцов, а также 2000 габонцев. Тео решил разделить магические и обычные войска. Да и Нкечи, воспользовавшись тем, что враг отвлечется на эльфов, нападет с фланга, а может и в тыл зайдет. Во всяком случае, нужно было спешить, до линии фронта чуть больше километра, и дела там шли из рук вон плохо. Габон в ближайшем времени отдаст озеро Виктория, и ацтеки смогут зайти вглубь страны и расколоть ее на 2 половины. Что примечательно, переплывать озеро никто не собирался, все же там живут опасные чудовища, да и к берегу нельзя подходить. Монстры даже танк могли утащить в воду. Впрочем, даже густой лес вокруг озера был заполнен чудовищами, но они сейчас прятались, напуганные военными действиями. «А если там танки? «Я боюсь танков», — спросила тезка озера. Вика посмотрела на демона в своей простой одежде, а тот на ходу внимательно изучал духовным зрением обстановку впереди. «Сражение идет в джунглях. Тут даже наши тиградавы не смогли проехать. Куда уж танкам?» Вместо демона ответил Гаррет. Мужчина тоже был в обычной одежде и очень удобной. Он был готов в любой момент прикрыть солдат своим телом, ну и позаботиться о неприятных противниках. «Поняла, спасибо». Девушка мило улыбнулась, заставляя Гаррета немного смутиться и отвернуться, иначе он бы пялился на молодую красавицу как дурак. «А это нельзя. Девушки сразу показали, что липнут к господину». «Отбирать у него женщин смерти подобно». «Эх, жалко, Тэфи нет», — добавил он и посмотрел на Дениса. «Вся надежда на тебя». «Постараюсь», — кивнул блондин-красавец. Парень еще этого не знает, но эльфийки-воительницы уже составляют очередь, кто к нему заглянет ночью, в какой очередности и количестве. «Главное, не спали электронику. Просто выруби на время. Габонцам еще потом пользоваться ею», — хохотнул демон и кинул на парня соболезнующий взгляд, отчего тот вдруг вздрогнул и зазирался. Он вдруг осознал, что рядом с ним идут лишь девушки-рыцари. Денис с мольбой во взгляде посмотрел на демона, но тот лишь сочувствующе пожал плечами. Сам же он ни за что не прикоснется к ним, ведь он попросту высосет из них манну. А естественное восполнение слишком медленное, придется использовать корсы. В итоге проще и дешевле съесть эти кристаллы манны. «До линии соприкосновения 500 метров, всем приготовиться к бою!» Грозно приказал демон, и началось суетливое движение. Эльфийские лучники, облаченные в устаревшую камуфляжную броню, тут же разбежались во все стороны, забираясь на могучие деревья и сливаясь с ними. Броня лучников была старой, древнее знаменитой пятерки. А еще она легкая и едва ли защитит от тяжелого автомата. Но зато в нее были встроены системы связи свой-чужой, определение направления и скорости ветра и, главное, активный камуфляж. По сути, это броня снайперов. И у Тео 2000 снайперов. Благодаря своей физической силе и ловкости лучники за мгновение взбирались на деревья. Даже мартышки-каймутанты не смогли бы так. Просто пара мгновений, и те уже спрятались в кроне. Лучники, а если точнее лесные лучники, по своей сути были чем-то средним между магом и рыцарем. Они обладали впечатляющими физическими способностями и могли немного колдовать. Однако их колдовство больше относилось к друидской магии, которая относилась к стихии жизни — зеленая манна. Но так как природной манны в подводном мире сильно не хватало, многие пошли по пути стихийных лучников, а именно лучников воды. Также еще были и рунные лучники, которые, как и Тео, обладали нейтральной манной. Те друиды, которые все же смогли развиться, имели неоспоримый плюс в скрытности. Они повелевали самой природой. Могли выращивать стрелы прямо из ствола дерева, а также усиливать свои тела и органы чувств. Поэтому они и были идеальными лесными убийцами. Лучник знает, где враг, какой он силы и как его легче убить, а тот и не догадывается, что через миг он умрет. Офигеть! Офигевали не девчата, а Гаррет. Все же он впервые видел эльфийских лучников в деле. И все они по силе равны одаренным, причем не самым слабым. В среднем они на уровне начала-завершения. «Рыцари, действуем, как вас тренировали. Работайте тройками. Никакого излишнего риска. Врагов тьма, а вас мало. Не смейте помирать». Голос Тео слышали все, да и вложил он в него немного силы, а потом раздвинул руки по сторонам, и вся тысяча воинов засияла голубым. «Чистая кровь, адреналин. Легкое дыхание, экономия жидкости», — бормотал демон, накладывая на воинов слабое усиливающее заклинание стихии воды. Теперь у воинов не сорвется дыхание, они не будут потеть, кровь будет эффективнее снабжать органы кислородом, ну и адреналин даст им силы. Тео не накладывал подобные заклинания на своих людей-солдат, потому что в них к энергия. Магией он лишь навредил бы. Рыцари были удивлены и воодушевлены, чувствуя, что теперь смогут победить кого угодно. «А теперь в атаку!» Из сферы, которая все это время парила подле демона, начали вылетать электрические птицы. Рыцари же покрыли броню и тела концентрированной водой, после чего двинулись вперед. Но они не бежали, пока не бежали. Все же до врага полкилометра. Вот подойдут ближе, тогда тысяча закованных в броню воинов понесется подобно танку на баррикады. А на линии соприкосновения тем временем было жарко. Укрепления среди леса вскрывались одно за другим. Габонцы умирали десятками, но и ацтекам доставалось. Им было тяжело штурмовать позиции врага в джунглях, ведь чернокожие воины были и на деревьях, и в ямах, и в траве. Они были повсюду. — Да когда эти чернокожие обезьяны закончатся уже? — ругался один из ацтеков. Он был облачен в тяжелую броню с мощным экзоскелетом, а его пулемет выкашивал как молодые деревья, так и мягкую плоть людей, которые прятались за ними. — Черт! Мужчина выругался, потому что ему в плечо вонзилось копье. Самое настоящее копье. Только вот сделано оно из дерева и клыка монстра. Оружие — металл одаренный, но слабый, поэтому солдат и выжил. Однако агрессивная кэнергия уже проникла в тело, заставляя того ощущать жжение. «Сдохни, тварь!» Ацтек направил пулемет на кусты и попросту выкосил всю зелень, пока не закончились патроны. «Сдох! Ха-ха! Сдох!» — радовался он, после чего повернулся в сторону укреплений противника. Там была очередная стена из бревен, укрепленная металлическими листами. В ней были дыры, откуда по наступающим ацтекам палили автоматчики. Вот только ему было плевать на их древние пукалки. Его броня прочна, и вскрыть ее сможет лишь тяжелый автомат или пулемет. Их у врага не имелось. «Что за...» Тяжелый пехотинец вдруг почувствовал укол в голову и головокружение. «Я умираю?» Воин со стрелой во лбу рухнул на спину, а с ним еще 40 солдат, штурмующих позиции Габона. На время воцарилась тишина. Темнокожие воины замерли, не понимая, что происходит. Но вдруг раздался грохот, и они обернулись. Казалось, на них мчится поезд. Если бы их не предупредили заранее, что скоро явится странное подкрепление, они, вероятно, побросали бы позиции и умчались прочь. К их счастью, рыцари попросту обошли позиции габонцев, а некоторые попросту перепрыгнули через стены, создавая уйму грохота от звенящего металла. «Убить!» — прокричали рыцари, причем на русском. Такое происходило по всей линии соприкосновения. Рыцари единым фронтом неслись на ацтеков, ошеломленных смертоносной снайперской стрельбой. «Что это за...» — прокричал один из бойцов ацтеков в легкой броне. Он был одаренным на пике завершения, а под его ногами лежали три расчлененных габонца. В руках воина красовались парные мечи, залитые кровью, да и сам он был в крови, но не в своей. Это была кровь врага. «Пофиг, сейчас вы сдохнете!» Воин слегка напитал мечи к энергией, чтобы вскрыть мчащиеся на него консервные банки, и кинулся вперед. «Ха-ха-ха! Дураки! У вас совсем нет ресурсов на нормальное снаряжение!» — хохотал он и атаковал воина сразу с двух сторон, по ноге и голове. Вот только рыцарь поднял щит, закрывшись от верхней атаки, а мечом от атаки снизу. Одаренный был удивлен, ведь его оружие не рассекло ни щит, ни меч рыцаря. Но действовал он быстро, и тут же пнул жестянку по груди, роняя его. Вот только два жестяных друга не позволили ацтеку добить их товарища. Они тут же налетели на него с двух сторон, и теперь одаренному пришлось защищаться. — Да кто вы такие? — недоумевал он, с трудом защищаясь от сильных атак. Он едва парировал их. И вдруг меч одного из рыцарей покрыла вода, и, выставив шипы, начала двигаться подобно бензопиле. Удар, и меч ацтека раскололся надвое, а затем клинок вонзился в плоть, орошая все вокруг ее клочками и кровью. Лишь вопя от боли, одаренный заметил, что вокруг происходит то же самое. Облаченные в латы воины вырезали пехоту и одаренных, а командир отряда сражался с пятиметровым каменным гигантом и проигрывал. И это при том, что он на середине развития, 35-м. По рыцарям полили из автоматов и пулеметов, но их броня была зачарована на прочность и покрыта магической защитой. Вот только это не означало, что рыцари были бессмертными. Манна заканчивалась, а концентрированным огнем можно было легко пробить защиту и их магический барьер. Однако враг был дезориентирован и подавлен. Рыцари попросту обратили ацтеков в бегство. К их сожалению, демон не собирался никого щадить. Но, как обычно, было одно большое «но» — божественное вмешательство. Души офицеров исчезали, а за души солдат и простых одаренных приходилось натурально драться. Загребущие руки Тео хватали всех, до кого дотягивалась его душа, а божество пыталось выхватить их из рук чудовища, вытягивая на себя. Кого-то удалось утащить, кого-то нет, но демон не собирался сдаваться, ему нужна была эта манна. Собственно, из-за этого Тео практически не участвовал в сражении. Он сидел на камне с закрытыми глазами и силой души убивал людей, вытягивал души из убитых его армией и направлял птиц, чтобы те убивали самых опасных одаренных ацтеков. Рядом с ним находились сестры, которых парень не допустил до сражения, и Семен. Он приказал им охранять его, поэтому возмущаться никто не стал, да и не горели они желанием кидаться в пекло боя. — Сема! — воскликнула Виктория и хитро уставилась на эльфа. Девушка сидела на камне, а тот стоял у дерева. — А чего это ты отводишь от нас взгляд? — Ничего я не отвожу. — А что за похотливая улыбка у тебя была только что? — Кого это ты там представлял? — добавила Мария, лежащая на траве. Она приподняла голову и посмотрела на парня. Все они были в камуфляжной броне, как у лучников, поэтому лишь черные волосы и симпатичная мордашка, которые не были закрыты шлемом, позволяли парню найти девушку взглядом. — Небось, тебя представлял, когда осьминог-извращенец растворял твою одежду. — Не-е-е. Мария приподнялась и приняла положение, сидя. — Тут что-то другое, и мне очень интересно узнать. «Хм». Вика подошла к парню и, смотря на него снизу вверх, потому как тот был довольно высок, заговорила. «Ты очень подозрительно себя ведешь. Не пялишься на нас и не смотришь, даже не ревнуешь господину». «Почему я должен вас ревновать?» — фыркнул парень и отвернулся. Девушки остолбенели, почувствовав недовольство, и переглянулись. Для них он был запасным вариантом, на случай, если с Тео все же не получится. Поэтому и держали рядом. «И кто она?» Голос Виктории говорил о ее явном недовольстве. И Семен почему-то почувствовал себя счастливым. В ответ он лишь хмыкнул и вновь отвернулся. А девушки же еще больше начали злиться. И парню это очень понравилось. Поэтому решил, что этой ночью найдет себе темную эльфиечку, да погрудастее. И пусть сестры ругаются и ревнуют. «Отвлекаете!» — раздался недовольный голос демона. И все тут же замолкли, но девушки продолжили прожигать парня убийственным взглядом, мол, как так? Семен почти уже их собственность, а он еще и пытается вырваться из их цепей. Тем временем эльфы полностью сломили оборону противника и быстро продвигались вглубь вражеского тыла. Не прошло много времени, как рыцари добрались до вражеского лагеря. Вот только там уже никого не осталось. Лучники, ловко передвигающиеся по деревьям, окружили лагерь, расположившийся на большой поляне, и всех перестреляли. Впрочем, народу там было не так уж и много. Человек 300 охраны и сотни офицеров, которые, к слову, были в панике из-за отключения всей связи. Денис своим даром, можно сказать, лишил армию ацтеков командования. Ну а лучники устранили его физически. Впрочем, было еще с несколько таких лагерей по всей линии соприкосновения. Но до многих первым добрался Нкичи с тяжелой пехотой и габонцами. Их хоть и было меньше, но тяжелая зачарованная броня, артефакты и 500 одаренных на пике завершения были настолько сильным ударным кулаком, что враг попросту не смог устоять. Да и Тефия шла с ними, буквально вытаскивая павших с того света. Но за поврежденную броню Тео не погладит их по голове. «Господин уже весь мокрый от пота. Что же он такое делает?» — поинтересовалась Вика у своей сестры. «Я бы обтерла его влажной тряпкой или магией, но вдруг потревожим». «Агх!» — простонал демон и впился в камень, кроша его. Девушки тут же отскочили назад, а Семен, наоборот, подбежал поближе. «Тварь, ты еще получишь у меня!» — ругался демон, глядя в небо. Но быстро успокоился и лег на камень, тяжело задышав. «Господин, с вами все в порядке?» — поинтересовался встревоженный эльф. «Проиграл бой за душу важного офицера. Сволочь! Информация из его души помогла бы узнать все о вражеской армии. Бездна! Успей я закончить шестой круг, возможно, исправился бы». «Можем мы как-нибудь помочь вам?» — заговорила Мария, подходя к Тео, а с ней и сестра. Они покрылись румянцем, вспоминая помощь от Тефии. «Нет, мне просто нужен отдых». Он приподнялся и посмотрел на троицу. «Лучше помогите Гаррету с эльфами. Они еще плохо говорят на русском, и там проблема образовалась». Троица убежала, куда было велено, а парень смог наконец-то расслабиться. Этим днем он больше не сможет поглощать души. Слишком сильно истощилась его собственная душа. Все же ему предстоял не абы кто, а сам Бог. Зато полученной манны хватит, чтобы зарядить кучу артефактов, и он даже получил манну недостающих стихий. Не сказать, конечно, что много, но неделю битья молнии по голове он сэкономил, как и 3 недели ношения Евгенией медальона. — Так, глядишь, к концу конфликта и завершу круг, — бормотал он, довольно улыбаясь. В это самое время южный город. Шикарная фиолетово-кожая девушка в строгом деловом костюме вышла из дорогой машины и посмотрела на здание перед собой. Она довольно кивнула и пошла внутрь огороженной территории. Впрочем, тут все здания были огорожены, все же это промышленный район. Некогда здесь жили наркоманы и бандиты, а теперь... Девушка обернулась и увидела проезжающие машины и грузовики. 3 завода рядом уже вышли на полную мощность. Еще 2 только запустились, ну а этот... Он принадлежит Чародеевым и работает уже неделю. «Наташа, ты, как всегда, пунктуальна!» — хохотнул вышедший навстречу крупный мускулистый здоровяк. Им, конечно же, был Аладушкин. «Привет, Костя!» — кивнула она и вместе с ним прошла внутрь территории завода. Константин же намеревался провести ей экскурсию. «Наш завод не только обеспечивает город консервными банками, но и всю область, а заказы текут к нам нескончаемым потоком», — — хвастался мужчина, показывая цеха и склады. «Из-за отсутствия налогов мы держим низкую цену, поэтому конкурентам остается лишь кусать локти». «Нападения были? Диверсии?» Наташа внимательно вглядывалась в работников, отчего те едва ли не дрожали. «Все знают, кто такая Наташа. Теневой правитель не только южного города, но и Смоленска. Даже губернатор и канцелярия не злят ее и учитывают мнение правой руки демона Тео». «Были? Как же без этого? Но твои бойцы хорошо работают». «Видимо, недостаточно хорошо, раз позволили кому-то войти на территорию завода». В голосе Наташи чувствовалась злость и раздражение. Вернувшись в логово, она даст Сабе по шее. Предотвращение проникновения на его совести. «А поставки?» «Березовы поставляют нам материал для продукции, и подмечу, что с большой скидкой». Аладушкин довольно улыбался, потому как себестоимость товара была настолько низка, что прибыль выходила просто безумной. «Вскоре мы восстановим еще 3 завода, причем все по просьбам наших союзников». «Хорошая новость. В городе все больше рабочих мест, и уровень жизни людей растет». Девушка довольно улыбалась, ведь за прошедшее время город преображался на глазах. Магазины Тео продавали качественные товары и по невероятно низким ценам. И это не только продукты питания, цена на которые вдвое ниже, чем в Смоленске. Это еще и одежда, а также мебель и трикотаж. «Когда открытие 3-й Олиной фабрики?» Девушка отпила чаю и довольно выдохнула. Сейчас они были в комнате отдыха завода, довольно просторной и хорошо оборудованной. «Фабрика одежды?» «Да вот, на неделе. А что?» «Просто интересно». Она улыбнулась и продолжила пить чай. «Люди спрашивают. Говорят, слишком быстро все раскупается». «Это да», — кивнул Аладушкин. «Люди со всей области съезжаются, чтобы закупиться и поправить здоровье». «Из-за них стало сложнее попасть на прием к врачу», — с раздражением в голосе проворчала Наташа. «И не запретишь же». «Ну, можно построить 2-й госпиталь. Первый-то приносит уйму денег». «Из-за Тефы. А она у нас одна такая». Девушка ухмыльнулась и допила свой чай, после чего посмотрела на телефон. «Ладно, поехала я. Мне еще надо разобраться с одним подозрительным отрядом на востоке от города». «Береги себя». «Ага». Наташа ушла, и вскоре ее бронированный внедорожник отправился в указанное место. А пока ехали, она переоделась в боевое снаряжение. Вскоре она прибыла к заброшенному зданию. Оно было пустым, но стоило девушке подойти ближе и зашипеть, как отовсюду повалили люди в черных костюмах. Они выстроились перед госпожой ровно 200 человек-змей. «Ну что ж, пора проливать кровь!» Наташа злобно оскалилась, предвкушая скорую битву. Глава 10. Несмотря на ожесточенное сражение, происходящее вокруг, в темном пространстве, где сейчас находилась душа Тео, было тихо и спокойно. Множество серых полупрозрачных силуэтов отчаянно сражались, но иногда среди них попадались бледно-голубые, бледно-красные и прочие бледные цвета. Вот они-то и интересовали демона. Словно гигантский осьминог, он запускал в этих людей свои черные щупальца. Они обвивали духовные тела или попросту души, постепенно поглощая их и преобразуя в манну. Сотни щупалец раскинулись по всему полю боя, стремительно склоняя чашу весов на сторону армии эльфов и Габона. Но вдруг души ацтеков, одна за другой, начали светиться золотым. «Опять ты!» — прорычал демон. В ответ была лишь тишина. Щупальца натыкались на подобие барьера, окружающего души, и приходилось сперва его проломить, прежде чем пожрать душу. И чем сильнее была душа, тем бережнее ее хранил Бог. Но в этот раз злейший враг демона решил поступить иначе. В духовном пространстве начали появляться силуэты, состоящие из желтого света, с крыльями за спиной и различным холодным оружием в руках. И крылья, и оружие, конечно же, были тоже из света. «Ангелы!» — пробормотал демон, а черные щупальца тут же кинулись на них. Ангел, закованный в броню, большим двуручным мечом отрубил щупальца, пытающиеся пожрать душу одаренного на пике завершения. Сейчас человек сражался с тремя рыцарями и оказывал им достойный отпор, но любая помеха могла привести к смерти. Отрубленное щупальце обратилось тьмой и развеялось, но тут же к ангелу приблизились еще три щупальца. Он отскочил назад, не дав себя окружить, и высоко подпрыгнул, расправляя крылья. Они тут же ярко засветились, освещая темное пространство, а щупальца от этого света начали растворяться. Но демон не сдался. Он отвел щупальца назад и вновь напал. Стоило свечению прекратиться. Ангел опустился на землю и тут же крутанулся, атакуя мечом, отрезая два щупальца, показавшихся сверху. Вот только было еще несколько снизу. Они схватили ангела за ноги. Однако он тут же отрубил их. Не успел ангел ухмыльнуться, как осознал, что это был обманный маневр демона, и сверху на него опустилось еще четыре. Они тут же обвили руки ангела и дернули в разные стороны, отрывая их. Еще через миг другие щупальца охватили тело ангела, но он взял и исчез во вспышке золотого света. Щупальца едва не развеялись. И это был лишь один ангел, а их тут сотня. И манны за победу над ними он не получал, а духовных сил тратил немерено. Расправляясь со щупальцами, хоть и неся при этом потери, ангелы продвигались вперед. Оказалось, им было плевать на души ацтеков. Они использовали их как точки привязки или маячки. Демон еще не разобрался. Вдруг один из одаренных закричал посреди боя с рыцарями и умер. Его душа попросту развеялась вместе с исчезновением ангела. Тео, конечно же, сразу заметил это и нахмурился. «Бог обратил души против меня? Пожирателя душ? Оригинально!» На лице демона, сидящего на крыше тигра Дава, появилась злая улыбка, и он продолжил сражение. А ангелы были все ближе и ближе. Они шли к нему, но порой их привязка умирала, и ангелы развеивались. Некоторое время спустя Тео поднялся на ноги и спрыгнул с машины, удивив охраняющих его людей, и пошел ангелам навстречу. Он не хотел отделять духовное тело от физического, ведь последнее останется беззащитным. В духовном пространстве демон выглядел как силуэт самого себя, но в разных цветах. В руках он сконцентрировал красную манну, в груди голубую, в голове и шее была желтая, а все остальное — смесь из различной неочищенной манны, поглощенной из душ противников. В руке Тео, его духовного тела, появился двуручный меч, но в реальном мире он просто сжимал пустоту. И вот шесть десятков воинов-ангелов окружили демона. Намереваясь покончить с ним, и тот не сомневался, что если не защищаться, его душу попросту разорвут на части, и он умрет. — Чем же тебе не угодила церковь во имя тебя, раз ты не защищал их паладинов и воинов? — хохотнул демон, осматривая силуэты из света. — Впрочем, плевать. Демоны, знаешь ли, злопамятные существа. Тео кинулся вперед, а ангелы помчались на него. Взмах клинка и ангела, пытающегося защититься, располовинило вместе с мечом. На демона тут же накинулось двое ближайших, но из тела Тео вырвались щупальца и, обхватив ангелов, разорвали на части. Вдруг Тео зашипел от боли, ощущая, как в спину вонзилось копье из света. «Выжигает манну», — прорычал он, а копье развеялось. Демон обернулся и кинул на мчащихся к нему ангелов злой взгляд. Схватив покрепче свой меч, он бросился им навстречу, а многочисленные щупальца появлялись за его спиной. Они кинулись во все стороны, чтобы помешать ангелам напасть на него всем вместе. Вот только все они резко взяли и поднялись в небо, накрывая демона своим обжигающим светом. Тео прорычал от боли, ощущая, как его манна выжигается вместе со щупальцами. Но в защиту не перешел, наоборот, стал атаковать. Сконцентрировав щупальца в более тонкие и крепкие, он выпустил десяток в парящих ангелов. Миг, другой, и, несмотря на яркий обжигающий свет, щупальца пронзили семерых ангелов. Оставшихся троих спас Бог, вовремя вернув к себе. «Я чувствую вашу смерть», — хохотнул демон. «Вы не сможете переродиться и просто развеетесь, если убить вас». Впрочем, как и все души в этом мире, они становятся либо дарами, либо пищей для кэнергии. Если это сотворил ваш божок, то он тот еще убийца. «Миллиарды душ принес в жертву, даже порождение бездны столько не убили за всю историю мира». Слова демона не понравились ангелам, и вдруг их оружие обратилось копьями, которые они тут же метнули в него. Вот только Тео попросту использовал воздушный толчок и отлетел назад. А использовал он его своим физическим телом. Куда тело, туда и душа. Поэтому демон мог маневрировать, а ангелы — нет. Правда, в отличие от него, ангелы не могли врезаться в дерево. Запустив новое щупальце, Тео продолжил сражаться, но вдруг ангелы один за другим начали исчезать. «Ха! Ваши точки привязки умирают?» Демон кинул взгляд на поле боя и ухмыльнулся. Рыцари прорвали оборону и обратили врага в бегство. «Что ж, пока вы не ушли, попытаюсь убить побольше вас, мерзких созданий». Ангелы хотели бы возмутиться, мол, кто это еще тут мерзкое создание? Однако их облик и свет не говорил о том, что они добро или святые. Тео тоже может изменить свой облик, и, к примеру, вместо щупалец будут лианы, хвосты, или же... Демон аж вздрогнул, когда вспомнил одного безумца. Давным-давно один человек в совершенстве освоил магию метаморфоза. Он мог обратиться кем угодно, хоть драконом. Этот маг был невероятно силен, но прославился он не за это, а за свою извращенность и любовь к женщинам. Семь невест Тео? Тот мог сразу сотней, и для этого способен был отрастить сотни щупалец, которые не щупальца вовсе, а кое-что иное. То ли ангелы прочитали мысли демона, то ли просто испугались, но они начали один за другим исчезать. «Мне надо стать сильнее», — подытожил демон и устало выдохнул. Открыв глаза и вернувшись в реальный мир, он направился к машине. Тео велел людям не приближаться к нему, поэтому они смиренно ждали его у машины. Но свою встревоженность не скрывали. «Враг отступает, мы победили, так что расслабьтесь, а я отдыхать». Тео забрался в машину и прилег. Он и правда истратил уйму духовных сил, но самое главное — это... «Они выжгли половину моего запаса манны, благо артефакты не затронули и медальон. Нужно быть осторожнее с этими гадами». За размышлениями о том, как ему лучше бороться с ангелами, прошло несколько часов, за которые его армия успешно добила остатки ацтеков, тем самым захватив их крупную базу на границе. причем на территории противника. Без этой базы Восточный фронт противника существенно ослабеет, а о захвате озера Виктория и ключевого города на его северном побережье так и вовсе придется забыть. О чем и поведал пришедший отчитаться Нкечи. Потерь почти не было, а те немногие, кто все же погиб, поплатились за свою глупость. Тефия попросту не была в состоянии оживить людей и эльфов, которых разорвало на части. Сказано же было, там минное поле. «Господин, вы плохо выглядите», — подметил африканец, сидящий напротив Тео в Тиградаве. «Перенапрягся. Отдохну и буду как новенький». «Да уж, эти ваши способности просто нечто. Враги умирали, даже не понимая, что происходит. А птицы...» «Да-да», — пробубнил уставший человек и уставился на чернокожего. Тот сразу же замолк и, не став загружать господина лишней информацией, кратко отчитался. В данный момент силы Габона занимали базу и собирали трофеи. Также с востока страны к базе стекались подкрепления. Благо трофейного снаряжения теперь хватало на большую армию. С этой базы они двинутся на запад, чтобы ударить врагу по флангу, а также на восток в сторону Сомали. Где-то там город, куда свозят захваченных жителей Габона. Армия Тео тоже остановится на базе и проведет там весь следующий день. Нужно было привести в порядок снаряжение, зарядить артефакты, да и просто отдохнуть. База вмещала в себя 20 тысяч солдат и была похожа на военный городок. Водопровод, электричество и даже бани немало обрадовали как людей, так и эльфов. Даже демон был рад постоять под струей горячей воды, чем и занялся по прибытии в этот город. А когда вышел из ванной, обнаружил в своей квартире, которая раньше принадлежала командиру базы, целый табун женщин. «Что вы все здесь делаете?» — поинтересовался он, обвязывая полотенце вокруг талии. «Я пришла с важными сведениями». Евгения была в камуфляжной форме, немного испачканной. Ранее девушка уезжала на восток, в Джибути, чтобы проконтролировать восстановление железной дороги и получить новую партию груза. Было это дня три назад. «А я осталась без сил. Весь день лечила раненых». Тефия выглядела выжатой и бледной. «А вот остальные...» «Где господин, там и мы?» Ярко улыбаясь, заявили сестры. «У меня есть несколько дел, не терпящих отлагательств», — заявила Исса, и демон перевел взгляд на чернокожую девушку с шикарной внешностью. «Меня зовут Ифа, и я командующая обороной озера». Девушка в парадной форме Габона, которая выглядела как строгая белая одежда, поклонилась. Демон подметил, что девушка находится на середине повторного пробуждения. Впрочем, Тео уже видел ее на поле боя. Ведь именно он помог ей убить своего соперника, который также был на повторном пробуждении. Собственно, в его квартире они сейчас и находились. Но приметилась ему девушка тем, что ее душа была атрибута молнии. «Я пришла поблагодарить вас за помощь и увязалась за Евгенией. Простите, если помешала или пришла не вовремя». «Ифа, вы замужем?» Вдруг поинтересовался демон. «Нет, я не замужем». Она слегка была ошарашена, особенно изменениями в девушках. Мелкие девицы со злостью уставились на нее, а солдатка кинула удивленный взгляд. «Тогда есть кое-что, чем вы можете отблагодарить меня. Зайдете через часик?» «Да, хорошо». — кивнула она. «Надень бельишко посимпатичнее», — хихикнула Тефия, отчего чернокожая воительница едва не оступилась. Кинув на зеленоволосую непонимающий взгляд, она вдруг осознала, на что та намекает, потом уставилась на парня и зависла. Она — правительница могущественного племени, численность которого составляет четверть населения всего Габона, и бельишко посимпатичнее.